Глава 30. Повествующая о том, как кровь командующего войсками Джана обогрила стены зала супружеского счастья, и как Усун ночью отправился на гору Сороконожек. Командующий Джан, поддавшись уговорам начальника охраны, решил отомстить за Дзян Мэньшэня и погубить Усуна. Однако, кто мог подумать, что у пруда летающих облаков Усун убьет сопровождавших его 4 человек? Усун стоял на мосту, размышляя о случившемся, и чувство мести поднималось в нем до самых небес. «Я не успокоюсь, пока не убью командующего Джана», — думал он. Он подбежал к убитым, снял с них кинжалы и самый хороший взял себе. Затем он выбрал лучший меч и поспешил в Мэньчжоу. Когда он пришел в город, уже смеркалось. Он направился прямо к саду, что был за домом командующего Джана, и подошел к стене, за которой находилась конюшня. Усун притаился у конюшни и прислушался. Конюх еще не вернулся. Он был во внутреннем дворе. Вдруг Усун услышал скрип калитки и увидел конюха с фонарем в руках, который вошел и запер за собой калитку. Спрятавшись в тени, Усун слышал, как сторож отбивал 3/4 первой стражи. Конюх засыпал лошадям корм, повесил на стену фонарь и, приготовив себе постель, разделся и лег спать. Тогда Усун подкрался к калитке и тихонько толкнул ее. Калитка заскрипела, и конюх закричал. «Не успел я лечь, как ты уже явился воровать мою одежду. Рановат пришел!» Приставив к калитке меч и сжимая в руке кинжал, Усун еще раз толкнул калитку, и она опять заскрипела. Тут уж конюх не стерпел. Он выскочил голый из постели, схватил вилы, которыми доставали солому, и кинулся к калитке. Отодвинув засов, он только собирался открыть калитку, как Усун распахнул ее и, ворвавшись во двор, схватил конюха за волосы. Тот хотел было закричать, но при виде занесенного над ним сверкающего при свете фонаря кинжала так испугался, что у него даже ноги подкосились. «О, пощады!» — взмолился он. «Узнаешь меня?» — спросил Усун. По голосу конюх узнал Усуна и завопил. «О, старший брат мой, я тут ни при чем. Пощади меня!» «Скажи мне, где командующий Джан?» — спросил Усун. «Сегодня они весь день пируют втроем с начальником охраны Джаном и Дзянь Мэньшэнем, и сейчас продолжают выпивать в зале супружеского счастья», — ответил конюх. «А правду ты говоришь?» — спросил Усун. «Пусть покроюсь я язвами, если лгу», — отвечал конюх. «Все равно я не могу пощадить тебя», — сказал Усун и ударом кинжала убил конюха. Отшвырнув ногой мертвое тело, он вложил кинжал в ножны и при свете фонаря достал ватную куртку, которую ему дал Шиэнь. Сняв с себя старую одежду, он одел все новое и, туго подпоясавшись, привязал к поясу ножны. Потом он подошел к кровати, взял простыню, завернул в нее свое серебро и, засунув узел в небольшой мешок, повесил его у двери. Затем, сняв половинку двери, он вынес ее на улицу и приставил к стене. Покончив со всем этим, Усун задул фонарь, крадучись вышел из помещения и, не выпуская из рук кинжала по приставленной половинке двери, взобрался на стену. В этот момент луна вышла из-за туч, и Усун поспешил спрыгнуть во внутренний двор. Потом он поставил створку двери на место и прикрыл калитку, предусмотрительно убрав засов, чтобы ее нельзя было запереть. Затем Усун пошел на свет. Оказалось, что огонь горит в кухне, и у котла при свете лампы сидят две служанки и жалуются на свою судьбу. «Мы их весь день обслуживали, а они все никак не идут спать. Еще чая требуют. Нет у этих двух гостей ни стыда, ни совести. Нализались как черти, а спать не идут. Никак наговориться не могут». В это время Усун прислонил к стене свой меч и вытащил из-за пояса окровавленный кинжал. Толкнув дверь, которая открылась с громким скрипом, он ворвался в комнату, схватил за волосы одну из служанок и тут же заколол ее. Другая служанка хотела бежать, однако ноги ее словно к земле приросли, и она даже крикнуть не могла от испуга. Да что говорить о служанках, если бы мы с вами, читатель, были свидетелями этого зрелища, то от страха также не смогли бы языком пошевелить. Одним ударом кинжала Усун убил и другую служанку, а потом, оттащив оба трупа к очагу, погасил в кухне свет. При свете луны он тихо прокрался в комнаты. Все входы и выходы в доме были ему хорошо известны, и он прямо направился к лестнице, которая вела в зал супружеского счастья, и, осторожно ступая, ощупью поднялся по ступенькам. К этому времени слуги и служанки, прислуживавшие хозяевам, сильно устали и разбрелись кто куда, и из комнаты доносился лишь разговор троих — начальника охраны, командующего Джана и Дзянь Мэньшэня. Остановившись на лестнице, Усун стал слушать, о чем они говорили. «Если бы не ваша милость, я не смог бы отомстить за обиду», — сказал Дзянь Мэньшэнь командующему Джану. «Будьте уверены, я хорошо отблагодарю вас за услугу». «Я пошел на это дело только ради моего друга, начальника охраны», — отвечал командующий Джан. «Вы хоть и поизрасходовались, зато уладили все как следует, и теперь с этим парнем, верно, уж покончено, потому что я приказал убить его на пруду летающих облаков. Завтра сопровождающие его стражники и двое моих людей вернутся и все доложат». «Вчетвером, разумеется, нетрудно будет справиться с одним», — отозвался начальник охраны. «Да если бы он был и не один, они все равно одолели бы его. Я также послал туда людей, приказав им помочь, чем надо, а затем поспешить сюда и сообщить обо всем», — заметил Дзян Мэньшэнь. Усун все это слышал. Бешеная ярость закипела в его сердце и, казалось, поднялась на 3000 джан воздух и разорвала темное небо. Сжимая кинжал правой рукой и растопырив пальцы левой, он ворвался к ним. В комнате горело не менее 5 свечей, в окно пробивался лунный свет, так что было светло, как днем. Сосуды для вина еще не были убраны со стола. Дзян Мэньшэнь сидел в кресле. При виде Усуна душа у него ушла в пятки. А дальше все произошло гораздо быстрее, чем ведется рассказ. Дзянь Мэньшэнь стал было сопротивляться, но Усун одним ударом кинжала не только рассек ему лицо, но даже рассек кресло, на котором тот сидел. Обернувшись, Усун увидел, что командующий Джан хочет встать с места. Тут Усун с такой силой вонзил ему в шею кинжал, что тот рухнул на пол. Дзян Мэньшэнь и Джан еще некоторое время бились в конвульсиях. Начальник охраны Джан был потомственным военным, и хотя был пьян, все же мог еще сопротивляться. Увидев, что Усун уже расправился с двумя, он решил, что бежать все равно не удастся, поднял свое кресло и, размахивая им над головой, бросился вперед. Но Усун, ухватившись за ножку кресла и улучив момент, опрокинул его на Джана. Тот повалился на пол. Даже если бы начальник охраны не был пьян, то и тогда не смог бы устоять перед богатырской силой Усуна. Поспешив к нему, Усун одним ударом кинжала отсек Джану голову. В тот самый момент, когда Дзянь Мэньшэнь, собрав последние силы, попытался подняться, Усун повалил его пинком левой ноги и, прижав к полу, отрезал ему голову. Потом он отрубил голову также и командующему Джану. После этого, заметив, что на столе осталось еще много вина и мяса, Усун схватил сосуд с вином и одним духом осушил его. Он выпил 3 кувшина сряду, затем, приблизившись к убитым, он отрезал у одного из них лоскуток материи от одежды и, намочив ее в крови, написал на стене большими иероглифами. Их убил Усун, победитель тигра. Потом он взял со стола несколько серебряных сосудов, наступил на них и, расплющив, сунул за пазуху. Он хотел уже спуститься с лестницы, как вдруг услышал голос жены командующего Джана. «Все господа там наверху пьяны. Пошлите же кого-нибудь, чтобы помогли им спуститься». Тотчас же двое слуг стали подниматься по ступеням. Спрятавшись за лестницей, Усун узнал слуг, которые схватили его как вора. Пропустив их в комнату, он стал у двери за их спиной. Увидев 3 мертвых тела в лужах крови, слуги испуганно уставились друг на друга и не могли произнести ни слова, будто им на голову вылили ушат ледяной воды. Но только они хотели бежать обратно, как Усун тут же поразил одного из них. Тогда другой упал на колени и стал молить о пощаде. «Я не могу простить тебя», — ответил Усун и также вонзил в него нож. Великолепные залы были залиты кровью убитых, и свечи озаряли распростертые тела мертвых. «Раз уж начал, так надо кончать», — сказал себе Усун. «Убей я хоть одного, хоть сотню человек, мне все равно придется за это поплатиться смертью». И с кинжалом в руках он спустился вниз. «Что за стоны раздаются наверху?» — спросила жена командующего Джана. Но не успела она договорить, как Усун ворвался к ней в комнату. Увидев здорового детину, женщина в страхе вскликнула. Что это?» Но кинжал Усуна взметнулся вверх, и, сраженная ударом в лицо, она упала, пронзительно крича. Усун хотел отрезать ей голову, но кинжал не слушался его. Удивленный Усун поднял его и при свете луны увидел, что он сломан. «Так вот почему я не мог отрезать ей голову», — сказал Усун. Он отправился на кухню, взял меч и, отбросив поломанный кинжал, стал подниматься по лестнице. Тут навстречу ему попалась служанка-певица по имени Юйлань со свечой в руке, которая вела двух детей. Увидев на полу убитую госпожу, она успела лишь крикнуть «О горе!» и упала, пронзенная мечом в сердце. Потом он заколол обоих детей, каждому досталось по одному удару. Затем Усун покинул зал, запер на засов главные двери и пошел на кухню, где сидели три женщины. Их он также убил. «Теперь я уйду со спокойным сердцем», — сказал себе Усун, — «и пусть будет, что будет». Он отбросил ножны, взял меч и через калитку направился в конюшню. Там он снял со стены свой мешок, сложил у него все серебряные сосуды, спрятанные за пазухой, и привязал мешок к поясу. С мечом в руке он двинулся к городской стене, размышляя про себя. «Если я буду ждать, пока откроются ворота, меня, разумеется, схватят. Лучше ночью перелезть через стену». И он зашагал вперед. Мэньчжоу был маленьким городком, и, на счастье Усуна, земляные стены оказались не очень высоки. Усун взглянул через пролет стены вниз, попробовал, насколько упруга сталь его меча, и, не выпуская меч из рук, спрыгнул. Острие вонзилось в землю, смягчив его падение. Усун очутился на краю рва, наполненного водой. При свете луны он заметил, что глубина рва всего 1-2 чи. Была половина десятой луны, стояла зима, а в это время года в водоемах всегда мало воды. Разувшись и сняв одежду, Усун обмотал ее вокруг себя и пошел вброд через ров. Перейдя на ту сторону, он вспомнил, что в узле, который дал ему Шиэнь, были две пары пеньковых туфель на 8 завязках. Усун вынул их и обулся. В это время он услышал, как сторож отбивал в городе стражу. 3/4 пятой. «Ну, гнев у меня, кажется, прошел, я освободился от душившей меня злобы», — молвил Усун. «Хоть здесь уже не так плохо, однако оставаться не стоит, лучше уйти». И он пошел по тропинке, ведущей на восток. Так шел он около одной стражи. Небо из черного стало серым, но еще не рассвело. Только сейчас Усун почувствовал, как устал он от ночных тревог. Рубцы от побоев на теле снова заныли, и силы изменили ему. В этот момент он увидел перед собой крошечную кумирню на лесной опушке и поспешил войти в нее. Здесь он приставил к стене свой меч, снял со спины узел и, положив под голову вместо подушки, лег спать. Он уже почти уснул, как вдруг заметил, что снаружи к нему протянулись два изогнутых крюка на бамбуковых шестах и зацепили его. Потом в кумирню вбежали двое, прижали Усуна к земле и связали веревками. Затем появилось еще двое. Они говорили между собой: «Ну и жирный этот парень! Вот будет подарочек нашему хозяину!» Усун барахтался, но никак не мог освободиться от них, и люди, забрав его меч и узел, потащили его, как связанного барана, в деревню. Шли они так быстро, что ноги их едва касались земли. По дороге они обменивались различными замечаниями. «Смотри-ка, этот парень весь в крови. Откуда он взялся? Не иначе, как разбойник, ограбил и убил кого-нибудь». Усун все время молчал, предоставляя им болтать, что хотят. Не прошли они и 5 ли, как перед ними появился домик, крытый соломой. Туда они и втолкнули Усуна. При слабом мерцании светильника он увидел маленькую дверь, ведущую в какое-то помещение. 4 парней содрали с Усуна одежду и привязали его к столбу. Оглядевшись, Усун заметил над очагом 2 человеческие ноги, привязанные к балке. Он подумал про себя: «Я попал в руки убийц. Сейчас умру позорной смертью. Лучше бы я вернулся в Мэньчжоу, сознался во всех своих преступлениях и умер от удара ножа, или меня разрезали бы на части. Тогда имя мое все же сохранилось бы для потомства». Люди, которые привели Усуна и забрали его узел, крикнули кому-то: «Хозяин, хозяйка, поднимайтесь быстрее! Нам попалась сегодня хорошая добыча!» «Иду», — ответил чей-то голос. «Не трогайте без меня, я сам разрежу его на части». Не прошло столько времени, сколько нужно, чтобы выпить чашку чая, как Усун увидел, что из внутренней комнаты вышла женщина, а позади нее появился рослый мужчина. Оба они внимательно поглядели на Усуна, и вдруг женщина сказала: «Да это не как мой деверь». «А, и впрямь это, кажется, мой брат», — отозвался мужчина. Когда Усун взглянул на них, то увидел, что мужчина никто иной, как Джан Цин, огородник, а женщина — людоедка Сунь Арнян. Люди, схватившие Усуна, испугались, развязали веревки и помогли ему одеться. Косынка Усуна была разорвана, и поэтому на голову ему надели войлочную шапку. Дело в том, что заведений у Джан Цина имелось несколько, но Усун не знал этого и не мог понять, что на этот раз он снова попал к Джан Цину. А Джан Цин поспешил пригласить Усуна в комнату для гостей и вежливо поклонился ему. Он был сильно встревожен и спросил Усуна: «Что с тобой, дорогой брат мой?» «Сразу всего и не расскажешь», — ответил Усун. «После того, как мы расстались с вами, я попал в лагерь для ссыльных. Сын начальника лагеря по имени Шиэнь, по прозвищу Тигр Золотоглавый, подружился со мной и каждый день угощал меня мясом и добрым вином. Он держал кабачок в Куайхолине, к востоку от Мэньчжоу, приносивший ему хороший доход. Но один человек по имени Дзянь Мэньшэнь, недавно прибывший туда вместе с начальником охраны Джаном, воспользовался своим положением и нагло отнял у Шиэня трактир. Шиэнь рассказал мне об этом, а так как я не терплю несправедливости, то однажды, напившись пьяным, вздул Дзянь Мэньшэня и вернул Шиэню его кабачок, после чего Шиэнь проникся ко мне глубоким уважением. Вскоре начальник охраны Джан подкупил командующего войсками, и они устроили против меня заговор. Командующий приблизил меня к себе с тем, чтобы потом погубить и отомстить за Дзян Мэньшэня. Они подложили в мою корзину серебряную посуду, а в ночь на 15-е 8-й луны меня схватили как вора и привели в дом. Потом меня засадили в тюрьму и под пыткой заставили признаться, что я совершил кражу. Так я и угодил под суд. Однако Шиэнь подкупил всех чиновников, и они не причинили мне особого вреда. Помог мне судья по фамилии Е, человек справедливый, честный и невзяточник. Он всегда выступал против тех, кто притеснял простых людей. А тюремный надзиратель по имени Кан оказался приятелем Шиэня, и оба они делали все, чтобы помочь мне. Когда я отбыл в тюрьме свой срок, меня наказали палками и выслали в Эньчжоу. Но вчера вечером, едва я вышел из города, как этот проклятый Джан устроил мне ловушку. Он велел Дзянь Мэньшэню подослать двух людей и помочь охранникам убить меня по дороге. Но только мы приблизились к пустынному мосту возле пруда летающих облаков, и они собрались приняться за дело, как я пинком ноги сбросил двух из них в воду. Потом я погнался за охранниками и, заколов их мечом, тоже швырнул в воду. Поразмыслив над тем, как бы отомстить за обиду, я решил вернуться в Мэньчжоу. Когда первая ночная стража близилась к концу, я забрался на конюшню командующего Джана, убил конюха, проник в кухню и заколол двух служанок. Потом я направился в зал супружеского счастья, где и прикончил всех троих — командующего Джана, начальника охраны и Дзянь Мэньшэня. Зарезал я также двух слуг, а когда спустился вниз, то убил жену командующего, двоих его детей и девушку, которая воспитывалась у него в доме. В третьей четверти четвертой стражи я перелез через городскую стену и долго шел, пока не почувствовал сильной усталости. Рубцы от побоев на моем теле заныли, и я не мог больше идти. Я направился к маленькой кумирне, чтобы отдохнуть, но там схватили меня эти четверо, связали и привели сюда. «Мы работники господина Джана», — оправдывались разбойники, упав на колени. «За последние дни мы сильно проигрались и пошли в лес за добычей. Мы видели, как вы брели по тропинке, весь выпачканный кровью. Когда вы остановились в кумирне, мы ведь не знали, кто вы такой. Хорошо еще, что господин Джан приказал нам ловить и приводить к нему людей живьем. Вот мы и поймали вас крюками. Если бы не этот приказ, мы бы давно вас прикончили. Уж поистине, хоть и есть глаза, а горы Тайшань не приметили. Простите нас, господин, пожалуйста, если обидели вас в своем неведении». «Неспокойно у нас было последнее время на душе. Вот мы и приказали приводить пойманных людей живыми», — говорили, смеясь, Джан Цин и его жена. «Они-то уж, конечно, ничего об этом не знали. А если бы наш брат так не измучился, то он не только вас четверых одолел бы, но даже будь вас на 40 человек больше, то и тогда вам было бы плохо», — сказали они работникам. А те четверо все продолжали отбивать земные поклоны. Потом Усун приказал им встать и сказал: «Раз у вас нет денег на азартные игры, я дам вам их». И он развязал узел, вынул оттуда 10 лян мелочью и отдал их разбойникам. Они поклонились и поблагодарили Усуна, а Джанцин, в свою очередь, также вынес им 2-3 ляна серебра, и они ушли делить полученные деньги. «Добрый брат, ты не знаешь, что у меня на душе», — молвил тогда Джанцин. «После твоего ухода в тот раз я все боялся, что с тобой случится какое-нибудь несчастье, и что рано или поздно ты должен вернуться. Вот я и приказал этим людям приводить пойманных людей живыми. Когда им попадались слабые и неповоротливые, они легко забирали их живьем. Но если встречались сильные и умелые люди, тогда в борьбе их могли поранить, отчего мы и давали своим людям только крюки и веревки. Даже сейчас, когда они поймали тебя, в сердце моем возникло подозрение, и я приказал им подождать моего прихода и ничего не делать без меня. Кто бы мог подумать, что это они тебя схватили, дорогой брат мой? Мы слышали, что вы, дорогой деверь, в пьяном состоянии побили Дзянь Мэньшэня», — вмешалась жена Джанцина. Весть об этом наводила страх на всех, кто сюда приходил. Торговцы, которые побывали в Куайхолине, рассказывали об этом, а что случилось потом, никто не знал. «Вы устали, дорогой деверь, пожалуйста, пройдите в комнату для гостей и отдохните там, а потом мы потолкуем, как быть дальше». Джанцин провел Усуна в комнату, и тот скоро уснул. А муж с женой пошли в кухню и приготовили там мясные и овощные кушанья и вино, чтобы хорошенько угостить Усуна. Через некоторое время все было готово, и они стали ждать, когда Усун проснется. Вернемся же теперь в дом командующего Джана, в Мэньчжоу. Кое-кому из живших там удалось укрыться, и они решились выйти только после пятой стражи. Они позвали родственников, пришла и находившаяся снаружи стража. Поднялся шум, соседи были сильно напуганы, и никто не осмеливался выглянуть на улицу. Когда рассвело, все собравшиеся пошли в уездное управление Мэньчжоу доложить о случившемся. Узнав, что произошло, начальник округа пришел в ужас и немедленно послал людей на место происшествия установить количество убитых, узнать, как проник в дом убийца и куда скрылся. Посланные составили подробный отчет и представили его начальнику округа. В этом сообщении говорилось: «Прежде всего убийца забрался в конюшню, где убил конюха и оставил свою старую одежду. Потом он прошел в кухню и зарезал 2 служанок, сидевших у очага. У дверей кухни был найден его сломанный кинжал. Наверху он убил командующего Джана, 2 слуг и еще 2 гостей, начальника охраны Джана и Дзянь Мэньшэна. Преступник кровью написал на стене: «Их убил Усун, победитель тигра». Затем он заколол в нижних комнатах супругу командующего и служанку Юйлань, 2 кормилец и 3 детей. Всего он убил 15 человек, мужчин и женщин, и украл 6 золотых и серебряных сосудов для вина». Прочитав это, начальник округа тотчас же послал людей закрыть все 4 ворот города Мэньчжоу, а затем назначил чиновников, которым поручил разыскать и схватить преступника, а квартальным старостам произвести обыски в каждом доме. На следующий день староста того района, где находился пруд летающих облаков, доложил, что в воде были обнаружены 4 трупа, а под мостом — кровавые следы. Получив это донесение, начальник округа вызвал своего помощника, дал ему несколько человек и послал к пруду выловить трупы и произвести расследование. Позднее было установлено, что 2 из утопленников оказались слугами командующего, и у них были семьи, которые могли возбудить против убийцы судебное дело. Семьи убитых приготовили погибшим гробы и затем обратились с жалобой, обвиняя Усуна в убийстве и прося разыскать преступника и привлечь его к ответственности. 3 дня городские ворота оставались закрытыми. Весь город разбили на несколько участков и обыскали каждый дом. Где только не искали преступника. Начальник округа разослал распоряжение местным властям, предлагая им произвести розыски по всем городам, селам и деревням, найти и схватить убийцу. В приказе были указаны приметы Усуна, его месторождение, возраст, наружность, манеры, и за поимку его обещана награда в 3000 связок монет. В разосланной бумаге говорилось: «Тот, кто сообщит о местожительстве Усуна, получит вознаграждение. Тот, кто попытается укрыть его, будет давать ему приют и пищу, понесет наказание наравне с преступником, как только это станет известным». Приказ о поисках и поимке преступника был разослан и в соседние области. Что же касается Усуна, то он дней 5 отдыхал в доме Джанцина. Там до него дошли слухи, что весть о его преступлении распространилась повсюду. Он узнал, что в городе отрядили особых чиновников, которые разъехались по всем деревням в поисках преступника. Узнав об этом, Джанцин сказал Усуну: «Дорогой брат мой, не подумай, что я боюсь за себя, но оставаться здесь тебе нельзя. Власти прилагают все усилия, чтобы найти тебя. Посланные обыскивают каждый дом. Если мы допустим хоть малейшую оплошность и тебя обнаружат, то для нас с женой это будет большим несчастьем. Я давно тебе говорил, что нашел для тебя хорошее убежище, но не знаю, согласен ли ты отправиться туда. Я уже думал об этом, ибо знал, что вокруг моего дела поднимется большой шум, и оставаться здесь мне нельзя будет. Если бы невестка не убила моего старшего и единственного брата, не пришлось бы мне прятаться здесь и подвергаться опасности. Теперь у меня никого нет, и я прошу вас указать мне место, где я смог бы укрыться». «Это неподалеку от Цинчжоу, в области Шаньдун», — отвечал Джанцин. «На горе Эрлуншань есть монастырь Баоджусы, драгоценные камни. Там живет мой старший брат Луджишень и еще один человек по имени Янжи, по прозвищу Черномордый Зверь. Они занимаются разбойным делом и во всей округе считаются первыми среди разбойников. Правительственные войска не смеют даже приблизиться к этим местам. Вот туда и иди, дорогой брат мой. Только там ты почувствуешь себя в безопасности, а в другом месте тебя все равно в конце концов поймают. Эти люди посылают мне письма и приглашают к себе, только я привык к здешним местам и не могу уехать отсюда. Я напишу им подробно о твоих способностях, и ради меня они, конечно, не откажут тебе в убежище». «Вы совершенно правы», — согласился Усун. «Мне тоже приходила эта мысль в голову, но, к несчастью, не представлялось удобного случая. Однако, раз уж я совершил убийство и все обнаружилось, мне некуда больше податься. Ваш план — самый лучший выход для меня, брат мой. Напишите письмо, и я сегодня же отправлюсь туда». Джан Цин тут же взял лист бумаги и, подробно обо всем написав, отдал письмо Усуну, а сам стал готовить вино и закуски, чтобы устроить ему проводы. «Как можешь ты посылать нашего брата в этаком виде?» — с укором заметила жена Джанцина. «Ведь его сейчас же схватят». «Дорогая сестра», — отозвался Усун, — «почему вы думаете, что в таком виде меня обязательно схватят?» «Брат мой», — отвечала женщина, — «сейчас власти повсюду развесили приказ, в котором предлагают 3000 связок монет за вашу поимку. К бумаге приложено описание примет и ваше изображение, а также сказано, откуда вы родом и сколько вам лет. К тому же на вашем лице отчетливо видно клеймо. Как только вы выйдете на дорогу, вас, разумеется, узнают». «Он наклеит на лицо 2 пластыря, и все будет в порядке», — предложил Джанцин. Но женщина рассмеялась и сказала: «Как же, один только ты умный на свете. Это такую чушь несешь. Разве так стражников проведешь? Я придумала другое средство, только не знаю, согласитесь ли вы». «Когда речь идет о спасении жизни, то выбирать не приходится», — воскликнул Усун. «Только вы не обижайтесь на меня», — смеясь говорила женщина. «Я на все согласен, сестра», — воскликнул Усун. 2 года тому назад, — начала она, — проходил здесь странствующий монах. Я убила его и несколько дней начиняла им помпушки. Но у меня до сих пор сохранились железный обруч, что он носил на голове, черная ряса, многоцветный пояс, его монашеское свидетельство и четкие 108 бусин, выпиленных из человеческого черепа. Еще имеется 2 кинжала из прекрасной стали с резьбой наподобие снежинок и в ножнах из кожи акулы. И теперь частенько слышно по ночам, будто кинжалы эти стонут. Вы уж видели их, дорогой брат, когда были в прошлый раз. Так вот, если хотите спастись, подстригите себе волосы, переоденьтесь странствующим монахом, прикройте волосами клеймо на лице и захватите свидетельство монаха. По возрасту и внешности он на вас походил, словно сама судьба этого хотела. Вы примете его имя, и никто вас не остановит. Ну, как вы находите мой план?» Тут Джан Цин захлопал в ладоши и воскликнул: «Ну и здорово придумала! А я ведь совсем забыл этого монаха! Что ты думаешь на этот счет, дорогой брат мой?» «Что же, это дело. Только боюсь, что не очень-то я похож на монаха». «Давай-ка я наряжу тебя, поглядим, что получится», — сказал Джан Цин. Женщина пошла в другую комнату и скоро вернулась с большим узлом. В нем оказалась груда одежды, нижней и верхней, которую она предложила Усуну надеть. «И верно, будто на меня сшито», — сказал Усун, примеряя одежду. Одев поверх своего платья черную рясу, он повязался поясом, снял войлочную шляпу и распустил волосы. Потом он напустил волосы на лоб, на голову надел железный обруч и привесил к поясу четкие кинжалы. Осмотрев Усуна, Джан Цин и его жена одобрительно воскликнули: «Точно сама судьба тебе это предназначила». Усун попросил зеркало и, взглянув на себя, расхохотался. «Чему ты смеешься, дорогой брат?» «Да как ж тут не смеяться», — отозвался Усун. «Надо же мне было превратиться в странствующего монаха». «А, стриги меня, дорогой брат», — попросил он Джан Цина. Тот взял ножницы и остриг ему волосы. После этого Усун, не мешкая, увязал свои вещи в узел и собрался в путь. «Дорогой брат», — вновь обратился к нему Джан Цин, — «послушай, что я тебе скажу. Не подумай, что мной руководит алчность, но все же оставь здесь серебряные сосуды командующего Джана, а вместо них я дам тебе на дорогу немного серебра. Не вышло бы из-за них какой беды». «Дорогой брат мой, хорошая у вас голова», — сказал Усун и, вынув сосуды, отдал их Джан Цину, в обмен получив мешочек с серебром и золотом, который положил в свою торбу, висевшую у пояса. Потом Усун сытно поел, выпил вина и, простившись с Джан Цином и его женой, сунул за пояс оба кинжала и приготовился в дорогу. Жена Джана принесла свидетельство монаха и положила его в специально сшитый шелковый мешочек и сказала Усуну, чтобы он хранил его на груди. «Дорогой брат», — напутствовал его Джан Цин, — «будь осторожен в дороге, сдерживай себя и не проявляй своего характера. Вина пей поменьше, ни с кем не затевай ссоры и веди себя, как положено монаху. Укроти свой нрав, чтобы тебя не признали. А когда придешь на гору двух драконов, Эрлуншань, напиши нам. Мы не думаем здесь долго оставаться, может, тоже соберем пожитки, да и отправимся туда. Береги себя, брат, будь осторожен. Передай от нас 1000 приветов обоим вождям». И, простившись с ними, Усун ушел. Выйдя за ворота, он засучил рукава, полы его рясы развивались во время ходьбы. Усун зашагал вперед. Джан Цин с женой, смотревшие ему вслед, невольно воскликнули: «Ну, прямо вылитый монах!» Итак, тот вечер новый странствующий монах У, покинув дом своих друзей, пустился в путь. Шла 10-я луна, дни были короткие, и рано смеркалось. Не прошел он и 50 ли, как впереди показались горы. Дорогу освещала луна, и он медленно поднимался вверх по склону. Было уже около первой стражи, когда он забрался на вершину и, остановившись, огляделся. На востоке вздымалась луна, озаряя кусты и деревья вокруг. Пока Усун озирался по сторонам, из лесу, расположенного неподалеку, до него донесся смех. «Опять чудеса какие-то», — подумал он про себя. «Кто бы мог разговаривать и смеяться на этой высокой и уединенной горе?» Подойдя поближе, он увидел среди сосен маленькую кумирню из десяток домов, крытых соломой. Два маленьких окошечка кумирни были открыты настежь, и в одном из них Усун увидел монаха, обнимающего женщину. Они сидели у окна и смотрели на луну, время от времени пересмеиваясь. При виде этого Усун вскипел от гнева, и сердце его наполнилось злобой. «Нечего сказать. Достойный монах в этой кумирне. Какими делами занимается?» — подумал он и выхватил из-за пояса сверкающий, как серебро, кинжалы монаха. Заметив, как блестят они при свете луны, Усун сказал себе: «Кинжал хороший, но в моих руках он еще не бывал в деле. Испробую-ка я его на этом негодном монахе». Один кинжал он прикрепил у запястья, другой засунул обратно в ножны. Затем откинул за спину длинные рукава своей рясы и завязал их. Проделав это, он подошел к воротам и постучался. Услышав стук, монах тут же захлопнул окно. Тогда Усун схватил камень и принялся барабанить им в дверь. Послышался скрип отпираемой калитки, вышел послушник и закричал: «Кто ты такой? И как смеешь приходить глубокой ночью и подымать шум?» Тогда монах, выпучив глаза, заорал во всю мощь: Я принесу этого проклятого послушника в жертву моему новому кинжалу!» И с этими словами он взмахнул рукой. Раздался хрустящий звук, и голова послушника покатилась по земле. «Кто посмел убить моего послушника?» — завопил тот самый монах, что был в кумирне, и выскочил на порог. В каждой руке у него было по мечу, и он двинулся на Усуна. Но тот лишь громко рассмеялся и сказал: «Пожалуй, не придется мне пустить в ход всего своего искусства. Он сам лезет на рожон». Тут Усун выхватил второй кинжал и, размахивая обоими кинжалами сразу, пошел навстречу монаху. Они боролись, озаренные лунным светом, то наступая, то отступая, и их кинжалы вспыхивали и мелькали в воздухе так быстро, что казалось, будто над ними поднялись четыре круга холодного света. Так они сходились более 10 раз, как вдруг раздался звук, эхом раскатившийся по всем горным склонам, и один из них упал. Поистине это было так. Голова покатилась под бледной луной, ярко-красная кровь засверкала струей. Кто же из двух был убит, вы, читатель, узнаете из следующей главы.